Телефонный роман. Радиоспектакль по пьесе Аси Гусевой. Я верю, что нету законов создания шедевра. Я верю, что в ваших глазах больше правды, чем лжи. Я верю в способность любви побеждать чувства меры и в способность с улыбкой спускаться со снежных вершин. Верю в то, что не всякое пламя затушишь дождем, то, что ястреб хранит еще тайну волшебной пещеры, в то, что радость придет даже в самый обшарпанный дом. И еще верю в несокрушимость такой глупой веры. Я знаю, что ветер сдувает с ладоней загадки, но я верю, что это нечаянно он не хотел. Я верю, что тот, кто с любовью всегда играл в прятки, поверит, что я допою все, что он не допел. Алло? Привет, Катя. Привет. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. А кто это? Мне на самом деле довольно трудно это объяснить. Ну ты уж постарайся. Да ты, скорее всего, меня не знаешь. Интересно. Или не помнишь? Очень интересно. Но дело в том, что и я тебя не помню, понимаешь? Честно говоря, не очень. Ну, я тут листал свою старую записную книжку, смотрю телефон. А откуда не могу вспомнить, решил позвонить. А как тебя зовут? Алёша Дмитриев. Не знаю. Мы, наверное, не знакомы. Нет, ну телефон-то есть, значит, ты мне его дала. Не знаю, не помню. А может быть, ты у себя в книжке посмотришь? Вдруг у тебя тоже мой телефон есть, тогда легче будет вспомнить. Сейчас. Нет у меня твоего телефона. Да, беспредел какой-то. Может, ты его не у меня взял? А у кого? Да и зачем? Нет, мы точно знакомы. Я этого не помню. Я тоже. Слушай, а ты вообще где живешь? На ВДНХ. И я на ВДНХ. Знаешь дом, где гастроном, на Галушкина? Так это мой дом и есть. Ну вот, а я в соседнем. Ну и что? Ну, может быть, мы в одной школе учимся. Я вот в 6-й. А я в 21-й. А ты в детском саду была? Ха, еще спроси про ясли. Я ничего не помню про детский сад. А может быть, в лагере? Я никогда не была в лагере. Это тебе плюс, а я был. Это тебе минус. Мингус. Что? Не что, а кто? Мингус. Музыкант такой джазовый был, знаешь? Нет. А ты вообще музыкой занималась? Как все. Так может быть, мы в музыкальной школе встречались? Я, правда, езжу далеко, на Каширскую. Ого. Нет, я рядом со школой. Слушай, а как ты выглядишь? Может, я тебя так вспомню? Рост у меня 1,90 м. Здорово. Глаза светлые, голубые, наверное, или серые. Волосы темные, наверное. Слушай, я не могу сам себя описывать. Откуда же я тебя знаю? Понятия не имею. А у меня рост 1,65 м. Значит, я тебя выше. Глаза тоже светлые и волосы темные. А может быть, мы близнецы? Может быть. Ну вот мы и встретились, наконец. Привет, привет. Расскажи мне, как же ты жила без меня все эти... Сколько тебе лет? 15. Все эти 15 лет. Мне тоже 15. А у тебя когда день рождения? 1 августа. Значит, ты лев. А ты что, в гороскопах разбираешься? Да нет. Просто у меня 7 сентября, и я дева. И что это значит? А ты не знаешь? Не знаю. Ой-ой-ой. А разве не приносила тебе подруга гороскоп сегодня утром на остановку 5-го трамвая? Ха! Ничего себе! Откуда ты знаешь? А вот знаю. Откуда? Оттуда. Ладно, меня зовут, пока. Я тебе еще позвоню. Алло? Привет. Привет. Слушай, у меня рецидив. Что такое? Я весь день голову ломаю. Кто ты такой? Смотрю на всех внимательно и думаю. О, так много думать вредно. Нет, правда. Ты мне уже целый месяц звонишь чуть не каждый день, а я так и не знаю, кто ты. Ну, неужели тебя не прельщает обаяние Тай? Ну, в какой-то степени, конечно. Ну, так это же прекрасно. Ну, колись. Чего? Колись. Колись, говорю, признавайся. Нет, моя тайна умрет вместе со мной. Это ты играешь? Я. Здорово! Да нет, это я так. Нет, правда здорово. Слушай, а расскажи что-нибудь. Что тебе рассказать? Ну, про себя. Про себя. Родился в Москве, учусь в школе. Нет, не так. А как? Подробно. Подробно? А хочешь, я лучше про тебя расскажу? Хочу. Ты учишься в 10 классе в 21 школе. Это я тебе сама сказала. Не перебивай. Еще ты ходила в музыкальную школу и на балет по вторникам, средам, пятницам и субботам. А теперь ходишь на теннис по средам и пятницам к 16:00. Ого. Твою лучшую подругу зовут Оля, и она живет с тобой в соседнем доме. Неделю назад ты постриглась и прогуляла из-за этого школу. А еще ты прогуляла вчера, потому что ты ходила со своей подругой в киноцентр. Ну ничего себе! Ты что, следишь за мной? Чека не дремлет. Я тебя боюсь. Не бойся. Ты же про меня все знаешь. Что ты? Далеко не все. Я, например, совершенно не понимаю, зачем ты, живя на ВДНХ, из школы едешь в совершенно противоположную сторону. Потом проезжаешь 5 остановок, а потом уже только едешь домой. Признаюсь, этот ваш маршрут мне совершенно непонятен. Не твое дело. Ну ты что? Вот уж не знала, что за мной шпионит. Ты что, обиделась? Прости, я же не хотел тебя обидеть. Я думал, ты развеселишься. Я просто так. Ничего себе просто так. Да не следил я за тобой. Что ты, ей-богу? Мне просто рассказывали. Кто? Не скажу. Значит, врешь. Я не вру. Тогда скажи, кто. Я не могу. Ну вот. Ну, не сердись на меня больше. Катя, пожалуйста. Мне не нравится, что за мной кто-то наблюдает. Прости меня. И насчет того, что ты там куда-то ездишь на 5 остановок. Ты извини меня, я не должен был спрашивать. Я ведь и так догадался. Только я не знаю, как его зовут. Тебе совершенно не обязательно это знать. Прости, я больше не буду об этом говорить. Ты просто знай, что если тебе будет нужна помощь, я всегда в твоем распоряжении. Спасибо. И не расстраивайся никогда. Ты очень красивая, особенно когда улыбаешься. Знаешь, а молчать тоже надо уметь. Это ведь не с каждым можно помолчать. Угу. Вот с тобой я запросто молчу. Я тоже запросто. С собой? С тобой. Это хорошо. Хорошо. А хочешь, запиши мой телефон. Ты мне тогда тоже сможешь позвонить. Хочу, конечно. Тогда пиши. Пишешь? Пишу. А что ты пишешь? Твой телефон. Мой телефон? А я ж тебе его еще не продиктовал. Ну так диктуй. Ладно, пиши. 287-46-64. Записала? Записала. А теперь зачеркни первую цифру и напиши вместо нее 4. Написала? Написала. А теперь вместо 4-й цифры напиши 5. Ну ты что? Что получилось? 487-56-64. Нет, это не мой телефон. Ты издеваешься? Да нет, это я просто так. Что ты все время обижаешься? Обидчива какая? Я не обижаюсь. Я не обижаюсь. Не передразнивай. Короче, зачеркни все, что написала. У меня другой телефон. Слушай, ты мне надоел. Я вообще его не буду записывать. Это вы как хотите. Не хочу совсем. Ах! Вот и ах! Какое самообладание. Ты просто королева Марго. Ты что, читал? Что за вопрос? Я знаю всего Дюма наизусть. А что ты еще знаешь наизусть? Еще? А вот стихотворение. Мой брат написал 100 лет назад своей любимой девушке. Слушай. Твои глаза, как крылья дельтапланов, в такси ты села, громко хлопнув дверцей. Шоферу 3 рубля ты показала, мы больше не увидимся с тобою. Сильные стихи, скажи. Сильные. Ты смеешься надо мной, я все знаю. А ты знаешь, сколько сейчас времени? Нет. 1:30. Ну и что? Если мои сейчас проснутся, они меня убьют. Ну, я им не дам этого сделать. А твои не ругаются, что ты так поздно по телефону трепишься? А брата нет дома. А родители? Родители не ругаются. Нет у меня родителей. Как нет? Погибли мои родители в прошлом году. Прости, я же не знала. Все в порядке. Это не так уж и страшно. Смерть страшна только издалека. А когда рядом, ничего страшного. Ну вот, мы теперь с братом живем. Как же вы живете? Сказал нормально. Ну, прости. Да что ты извиняешься-то? Ты что, провинилась, что ли? Ну, не злись. Я не злюсь никогда. Тем более на тебя. Ладно, давай спать. Действительно, поздно. Я тебе позвоню еще. Если вам это не докучает, конечно. Конечно, я так рада всегда. Ну, отлично. Пока. Спокойной ночи. Алло? Это аптека? Нет. Вы уверены? Алёшка, это ты, что ли? Куда ты пропал? Нет, это определённо аптека. У вас есть что-нибудь от склероза? А у кого склероз? У вас, милочка. У меня? Очень интересно. Совсем не интересно. Ну-ка, объясните. Стоило мне не звонить вам неделю и ещё 3 дня тщетно вас искать, как вы уже всё забыли. Вы совсем не помните мой голос. Я твой голос помню, неправда. Просто я удивилась насчет аптеки. А, не то. Не то, опять не то. Что не то? Да все не то. Ну ладно, оставим. Что у вас новенького? У нас в классе новенький. Очень интересно. Он красавец, умница, да? Я умру от ревности. Нет, он совсем не красавец. Ты так говоришь? Он урод? Ну, почти. Он карлик. Как Тевенен де Сен-Лежье. Кто? Ну, был такой шут у Карла V, французского короля. Он царствовал в 14 веке. Ну, шута звали Тевенен де Сен-Лежье. Он был карликом и горбуном, но это была выдающаяся личность. Он был офицером, очень умным, тонким, образованным и острым на язык. Его обожали все женщины, а мужчины боялись и уважали. Но он был очень несчастным. Почему? Потому что любил всю жизнь одну женщину. Она тоже была карлицей и была юродивой королевы. Она его не любила, да? Нет, она любила. Но он не осмелился на ней жениться. Почему? Ну, представляешь, свадьбы шутов. Да их бы уничтожили. Это было бы страшное испытание. И он не хотел подвергать ему любимую женщину. Они умерли почти в один день. Он был потрясающий человек, этот Сен-Лежье. Он даже королю советовал иногда, как быть, очень умный был. Может быть, наш новенький тоже окажется умным. А ты как думаешь? Не знаю. Он такой тихий, зашуганный какой-то. Молчит все время, краснеет. Хотя есть что-то в его лице светлое. Что же? Ну, не знаю. А он еще, представляешь, сел со мной за парту. Ну, ты оценила его доверие к тебе? Оценила. Ну, а еще что ты про него расскажешь? А что это тебя он так интересует? Меня интересует все, что касается тебя. Ну, а если про меня, то я 3 дня назад кончала с собой. То есть? То и есть. Думала, отправлюсь на тот свет, все будут жалеть. Глупая ты, этим не шутят. Я не шучу, я таблетки ела. Ты что, с ума сошла? Несчастная любовь. У тебя? Ты так спрашиваешь, будто мне вообще никакой любви быть не может. Это к этому красавчику, что ли, которого ты из школы провожала? Я его не провожала, нам было по пути. Рассказывай. У меня там бабушка живет. У меня там живет целая богадельня. Нет, правда. Катенька, я прошу тебя, ты не ври мне только. Ты сейчас как себя чувствуешь? Прекрасно. Даже насморк прошел. А что ты за таблетки-то пила? Пенициллин. Да кто уж пенициллином травится, глупая. А у меня на него аллергия. Сумасшедшая. И много ты его съела? 3 упаковки. Ну ты ж себе весь желудок сожгла. У меня ничего не болит. О, Господи, за тобой действительно следить надо. Нет, знаешь, так смешно. Купила таблетки в аптеке, иду в школу. По дороге съедаю 5 штук. Думаю, урок начнется и как раз. Ах. Ну вот. А у нас фронтальный опрос по истории. Спрашивают всех подряд. А я ничего не учила, думаю, зачем мне? Я ведь все равно умру. Сумасшедший. Ну вот. Сижу, жду. Чувствую, начал кончик языка неметь. Но думаю, началось. Ничего подобного. Понемел и перестал. Чувствую себя отлично. И старичка к моей фамилии подбирается. Позор не миновать. Прошусь выйти. Господи, Катя, это все так глупо. Не перебивай, сама знаю, что глупо. Короче, прошусь выйти, иду в туалет и выпиваю все, что есть. 3 упаковки. Никакого эффекта, даже не тошнил. Слава богу, экспериментаторша. Потом только весь день во рту вкус плесени был. Пенициллин, это же плесень. Это мозги твои плесень. Слава богу, что ты хоть пенициллин пила, а не транквилизаторы какие-нибудь. Крыша бы съехала. Вот тогда бы тебя точно все жалели. Говорили бы, а вот это наша Катенька. Так, девочка, ничего. Головой только слабая. Ну, а по истории меня так и не спросили. Ну, ради этого стоило, конечно, да. Ты знаешь, случай был, мне брат рассказывал. Один мужик решил с собой покончить. А он каким-то охранником работал, или милиционером, или еще кем-то, ну, неважно. Главное, у него оружие свое было. Вот так он залез на перила балкона на 16-м этаже, на шею веревку набросил и выстрелил себе в висок, чтобы уж наверняка. Ой. Вот, в результате отстрелил себе ухо, порезал шею, упал внутрь балкона, сломал 2 ребра и остался жив. Боже мой, бедный. Так это я к тому, что если мы живем, то это не нам решать, понимаешь? Это только Богу известно для чего. Раз он нас не убивает, значит, рано еще. А больше, чем ты сможешь вынести, тебе все равно никто не даст. Каждому крест по плечу, как говорится. Ты прям проповедник. Глупая ты девочка, маленькая и глупая. Но ты зато очень взрослый. Я так рада, что ты звонишь. Ну, я рад не меньше. А куда ты пропадал? Я не решался вам звонить. Не решался? Раньше решался, а теперь что-то случилось. Я, видите ли, к вам привык. Я тоже к вам привыкла. А сейчас мне особенно нужна поддержка. Вы говорите страшные вещи, сами того не понимая. Почему страшные? Катя. Катя, ничего-то ты не понимаешь. Чего я не понимаю? Да так. Извини меня, это все ерунда. У меня просто сегодня плохое настроение. Почему? Ну, не знаю. Просто так бывает. Хандра. Помнишь, ты пришла после болезни в школу неделю назад? Вот. У тебя, наверное, был насморк, потому что крылья носа шелушились. Так смешно. Ты про меня такие вещи знаешь. Мне иногда кажется, что ты все время со мной. Я тебя просто поселяю в того человека, который со мной, например, рядом сидит и разговариваю. Я тебя, кстати, часто в этого новенького поселяю. В какого новенького? Ну, у нас в классе, я же тебе рассказывала. Ну, карлик, горбун. А, помню, конечно. Ну вот, мне даже иногда кажется, что у вас глаза похожи. Голоса? Ты что? Ничего. Ты что, обиделся? Да нет, что ты, что же, дурак, что ли, обижаться? Ты не обижайся, я же тебя не знаю, ты должен понять. Я понимаю. Ой, я его так любила. Кого? Ну, того. В троллейбусе, ты знаешь. А, ну да, ну да. Ну, понимаешь, в пионерской комнате все собирались, у нас вожатая классная. Да-да, понимаю, счастливое пионерское детство. Не смейся. Я не смеюсь. Мы еще в походы ходили. О, до сих пор помню, как ты опаздывал на поезд в Воркуту в июле прошлого года. Ты это знаешь? Я все знаю. Дальше, пожалуйста. Что вы еще делали, кроме того, что ходили в походы? Да ничего. Вообще я не буду рассказывать. Катя, ты извини меня. Я не хотел тебя обидеть. Ты рассказывай все, что хочешь. Я буду молчаливой галлюцинацией, как бегемот. Читала «Мастер и Маргарита»? Конечно. Ну вот. Может быть, тебе скучно, а я тебя мучаю своими историями. Ну что ты? Уж то, что мне не скучно, за это я тебе ручаюсь. Правда? Ну, слава богу. А то, знаешь, ты ведь у меня единственный друг, которому я могу все-все рассказать. Осторожнее, осторожнее. Я загоржусь. Ты? Да ну. А Оля? Нет. Ну, Ольга девчонка. А ты... У тебя, понимаешь, мозги по-другому устроены. Правда? Я не замечал это. По-моему, вполне нормальный мозг. Нет. Ну, Ольга, она думает так же, как и я. А ты совсем по-другому. Ну, ты же мальчик. А, ну да, ну да. Я просто не понимаю, в чем дело. Что произошло? Я ему написала письмо. Лавры Татьяны Лариной не дают покоя? А он мне не ответил. Я 6 месяцев ответа ждала. А потом я ему еще одно письмо написала. Быть тебе писателем. А он ответил. Но я ему написала, что, мол, я все поняла, ни на что не претендую, никаких претензий. Счастья тебе и радости. А он написал, что только обо мне и думает, что я его должна была так и понять, без писем и слов. Ну вот, а потом мы встретились, и все было очень хорошо, 10 месяцев. А потом он уехал, а когда вернулся, его словно подменили. Я, конечно, понимаю, я еще маленькая, а ему уже 18. Удивительно, какой взрослый. Ему со мной, наверное, скучно. Я его тоже измучила своими вопросами, в чем дело, что случилось. Все вопросы, выяснения, отношения. Он мне потом даже сказал, что он все придумал. Так я его довела. То есть как все придумал? Ну все, про меня. Знаешь, мы гуляли ночью по ботаническому саду. Очень романтично. Нас потом выгоняли менты. Там же на ночь закрывают. Шел дождь, и мы прятались под детским деревянным грибком. Мы ни разу не поцеловались. Самое сильное чувство — невыраженное чувство. Давай-ка, Катя, спать. Уже очень поздно. Я тебя совсем замучила, да? Что ты? Просто уже очень поздно. Надо спать. Завтра еще пятница, а не суббота. Да, конечно, ты прав. Ну, до свидания. Пока. До завтра. Алло? Добрый вечер. Добрый вечер. Это Екатерина. А это Алексей? Нет, это кто-то другой. Кто же это? Ладно, привет. Как дела? Хорошо. Сколько 5 вы получили сегодня? Ни одной. Ну, вы меня обманываете, а это нехорошо. Тем не менее. О, анекдот знаешь? Звонит один грузин по телефону, ну, знаешь это анекдот? Нет, не знаю. Ну вот, короче, звонит один грузин по телефону, говорит... Алло, Гиви, позовите. А ему говорят, Гиви нет. А он говорит, тем не менее, позовите. Смешно? Смешно. А мне грустно. Почему? Просто так. И мне грустно. Почему? Тоже просто так. Врешь, а врать нехорошо. Ты тоже врешь. Я вру никогда. Кто мне сказал, что нашел мой телефон в своей старой записной книжке? Ну, пусть тот, кто скажет, что это новая записная книжка, первый бросит в меня камень. Откуда ты меня знаешь? Я видел вас во сне. Я серьезно. И я серьезно. Я видел тебя во сне вчера. И сегодня тоже. Я тебя почти каждый день вижу во сне. Ты кто? Никто. А я позвоню на станцию, и там определят твой номер. Не позвонишь. Почему? А это бессмысленно. Номер не определят. Это еще почему? Да потому что такой службы больше нет. Есть. Нет, я точно знаю. Откуда? А у меня неделю назад брата избили. Все документы украли, ну, вещи там всякие, деньги, конечно. Потом позвонили, спросили, завел брат дело в милиции или нет. Они сказали, что это дежурный сержант звонит. Он сказал, что не завел. А потом мы сообразили, что сержанту-то звонить незачем. Они, наверное. Ну, давай звонить на станцию. А они говорят, что такой службы у них больше нет. Ну, все равно. Что все равно? Все равно я узнаю, кто ты такой. А что это так уж необходимо? Конечно. Зачем тебе? А может, я захочу с тобой встретиться? А может, я вор, насильник, убийца? Тем более. Всегда мечтала встретить Кларка Гейбла. Чего-чего? Кого? Кларка Гейбла? Ну, на него-то я точно не похож. А на кого ты похож? Я? Да ни на кого я не похож. Ну, чего привязалась ты? Кто да кто? Я к тебе не привязалась. Это ты мне звонишь тут каждый вечер. Я могу и не звонить. Никто не заставляет. Ну и пожалуйста. До свидания. Пока-пока. Это я. Алёшка, ну наконец-то. Ну что, остыл? Прости меня. Да ладно, ничего. Знаешь, не люблю я эти ссоры на пустом месте. Третью неделю как избитый хожу. Мне тоже паршиво. Я, оказывается, так привыкла к твоим звонкам. Я их каждый вечер жду. А я думал не звонить тебе больше. Думаю, все равно ей это не нужно. Что ты, очень нужно. Очень-очень. Ну, я надеюсь, мои звонки тебе не слишком противны. Да что ты? Ну что ж, инцидент, как говорят, исперчен. Это кто ж так говорит? Катенька, это Маяковский, такие вещи надо знать. Я не люблю Маяковского. Ну, ты просто замучена школьной программой. Это же величайший поэт. Мама, ваш сын прекрасно болен, у него пожар сердца. Или это, в мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Или еще, дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Это же прекрасные стихи. Он был очень романтичный поэт. Ну ладно, ты извини меня, я что-то с места в карьер так. Мне же интересно. А мне про тебя интересно. А что я? У меня все по-старому. И что, никаких новостей? Никаких. Совсем? Совсем. Ну не может быть. Может. А, я вспомнил, есть одна новость. Ну вот видишь. Только она странная. Я люблю все странное. Ну, что случилось? Представляешь, мне написали письмо. Да? Ну, еще что-то странного. Ты знаешь, кто? Ну, кто? Тебе я могу сказать, ты его все равно не знаешь. Захаров. Ну, наш новенький. Горбун. Интересно. Еще как интересно. А ты уверена, что это от него? Конечно, уверена. Он же сидит со мной за одной партой. До урока письма не было, а после урока лежала в моей книжке, как закладка. А может быть, кто-то другой подложил? Исключено. Нет, письмо точно от него. Ну хорошо, допустим. И оно такое странное, я просто обалдела. Что же это за письмо такое? Слушай. А ты уверена, что мне стоит его слушать? А ты все равно ничего не поймешь. Ну тогда прямой резон. Слушай, эта страница... 23-3, 25-3, 4, 25-8, 26-6, 7, 30-1, минус 35-2, А, З, звони. И это все, представляешь? Представляю. Ты что-нибудь понял? Ну, это, видимо, какой-то код. Вот именно, код. И я его разгадала. До конца? Понимаешь, он эту записку мне в книжку вложил. А я сейчас «Путешествие дилетантов» читаю, Куджавы. Он написал: «Эта страница». Ну? Ну вот. Я и подумала, при чем здесь эта страница? Какой энтузиазм. Цифры – это слова, понимаешь? То есть? Ну, цифры написаны через дефис. Двузначные цифры – дефис, однозначная. Ну? 23 – дефис 3, 25 – дефис 3. Ну и что? Как что? Это же номер строки и номер слова в этой строке. Представляешь, как здорово? Да, интересно придумано. Конечно. А если так читать, получается довольно складный текст. Случилось, всю жизнь тосковал, ее отсутствие, пытался, вышел. Можно даже так прочесть. Случилось, всю жизнь тосковал, ее отсутствие, пытался, вышел. Понимаешь? Понимаю. Я только не поняла, зачем тут минус? А он, видимо, еще что-то обозначает. Наверное. Только я не знаю, что... 23-3, 25-3, 4, 25-8, минус 35-2, звони. Непонятно. А сколько всего слов? 8. То есть, если минус последняя цифра, то получается 7? Получается. Подожди-ка, 7. 7. Подожди-ка, получается... 334, 86, 71, минус 2. Ну, конечно! Что, конечно? Это же телефон, его номер телефона. А я еще думаю, что значит звони? Хочешь позвонить прямо сейчас? Ну, Ну, ты говори прямо. Хочешь позвонить сейчас, звони, а мы потом с тобой поговорим. Слушай, это все так странно. Ты прости, мне жутко интересно. Ну, хорошо, давай звони. Ага. Не прощаемся. Конечно, конечно. Добрый вечер, будьте любезны. Добрый вечер, это я. Это ты? Это ты? Угу, я. Ну ты даешь. Сразу не сказал, боялся, наверное. Вот глупость. Я сейчас уезжаю. Куда? В Питер. Господи, надолго? Видимо, навсегда. Как навсегда? Нас с братом наша тетка забирает. Почему? Ну, она сама больная, да и мы под присмотром будем. Алеша, что же тебе делать в Питере? Алеша. Я тебе напишу, как там. Может быть, на каникулы приедешь? На каникулы? Да, конечно. Так ты, значит, не будешь мне больше звонить по вечерам? Ну почему? Если хочешь, буду. Питер, это же так далеко. Да что ты, всего одна ночь или 4 часа. А когда ты уезжаешь? Вообще-то мне пора выходить. У нас поезд через 1.5 часа, а еще вещи тащить. А что ж ты мне раньше не позвонил? Я думал, ты сама позвонишь. Но кто же так пишет телефон? Не мог по-человечески написать? Алло, что ты выдумываешь-то все время? Алло, что? Я не слышу. Что? Алёша, громче! Я перезвоню! Этот вечер нам нужно хоть как-то украсить. И не страшно, что нету гостей. Есть зато самая нарядная скатерть и много-много-много бенгальских огней. Ну и что, что сегодня не праздник? Да пусть там хоть ураган за окном. Мы природу немножко подразним. это просто, когда мы вдвоем. Ну вот мы почти обвели вокруг пальца природу. За окном так ревет ураган, ну а мы здесь как будто в раю. Слава Богу, любовь ни за что не выходит из моды. Я сегодня не так, как обычно пою, сам себя нынче не узнаю. Но белую ткань режут ржавым ножом вдоль поперек, и спасает меня лишь святой эликсир, березовый сок. И буря та, что сейчас за окном, словно бешеный рок. Но когда мы вдвоем, я уверен, что знаю, где родина строг. Серебро на губах — признак тонкого вкуса. Осторожность и трусость — абсолютно разные вещи. Хоть немного того серебра бы туда, за окно в ураган, где так пусто, чтобы мы каждый день могли праздновать день нашей встречи. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Аси Гусевой «Телефонный роман». «Телефонный роман» – призер конкурса радиопьес о жизни подростков, который проводила Радио России в течение 1994 года. В спектакле участвовали Екатерина Приморская и Сергей Переляев, учащиеся театрального класса 23-й Московской школы, педагог Анатолий Владимирович Ахреев. В спектакле прозвучали песни Сергея Переляева. Над спектаклем работали режиссер Евгения Бабич, музыкальный редактор Людмила Власова, звукооператор Диана Тодорова, редактор Ольга Хмелева.